179. Возлагающийся мертв, следующий жив. Мы не обещали переносить мертвые тела, но ручались вести мужественных последователей. Нужно вникать очень внимательно, чтобы различить границу мужественного следования и малодушного возложения. Также нужно понимать наши указания безотлагательно, ибо солнце светит различно в час утра или полудня. Нужно принять нас как пищу насущную, но преданность получит ответ, если приложены все силы. Так должно быть движение следующих за владыкою. Наша помощь, как знаете, приходит в час последний, но нужно не закрыть дверь нашему вестнику. Может быть, наше воздействие происходит за дальними морями, но, тем не менее, нельзя прерывать стремление к нам.